все, что мне нужно сейчас. Пока с тобой здесь мы, любовь и песни раз, любовь и песни два. Тихо внутри, даже слышу, как кружит вихрь возле витрин. Удивительный миг, замри. Снежный радужный мир, остановись. Мой белый город накрыло ледяным куполом. Одна леди укутала меня пледом, и будто бы мир затих. Связала сладкими путами, напевая минутами мне один мотив. Что загадали летом, сбывается в декабре. Что за подарок мне, дорогая, в один момент. Небо не дарит солнце, но между нами, наверное, нечто пылает то, что мы сами смогли согреть. Одни во всем мире мы, наверное, и дни. Так хочется замедлить. Усни снова на моих коленях. Мир засыпает вихрями, снегом мы выиграли смену. Тонны белого льда на жар от страсти без меры. Города рвут на части метели. Мы так счастливы с ней дома, встречая недели. Тепло по-прежнему делим. Пусть заметает пурга нашу скромную гавань, но мы летим на юга, ведь пока наш город витает в снегах. Смелый поток фантазий на просторах от спальни до зала. Воплотить с азартом, что так долго пытались сказать. Вытащит из января не нас, снова наша двухкомнатная. На счастье в сказочных снежных морях, прекрасных светлых окна, как маяк. Не гаснет одни. В всем мире мы, наверное, и дни. Так хочется замедлить. Усни снова на моих коленях. До весны мы так коротаем время. Белым-белым бело за окном. Весь день делим-делим-делим. Все, что мне нужно сейчас, пока с тобой здесь мы, любовь и песни раз, любовь и песни два.